Глава третья. Осень и весна. И когда осень успела наступить, Костя смотрел в окно газели, разглядывая проносящиеся мимо одноэтажные частные дома и редкие трехэтажки. Сегодня поднялся сильный ветер, собирая жатву с ослабевших деревьев. Желтые, оранжевые и коричневые листья словно впервые обрели разум и отправились в путешествие. Им было любопытно, что вокруг происходит. Шмяк! В окно врезался большой алый лист клёна. Некоторое время он разглядывал Костю, после чего улетел дальше изучать этот удивительный мир. Автомобиль снизил скорость, подъезжая к дому. — Вы же справитесь, да? — с водительского сиденья раздался неуверенный сиплый голос. — Конечно, дядь Вить, — бодро ответила Ира. Она сидела рядом с братом и сжимала его ладонь, поддерживая как может. — Не беспокойтесь, денег нам хватит, я уже подала документы. Скоро Косте пособие по инвалидности платить будут, как у меня. На жизнь точно хватит. — Ну, это, вы, если что, звоните, поможем, как можем. — Ну, сами понимаете, Артемка скоро в университет пойдет, мы откладываем ему на учебу. Работаем с Катькой, как валы, по 12 часов в сутки. — Мы все понимаем, дядь Вить, — с участием ответил Ира. — Не беспокойтесь за нас, мы справимся. С водительского сиденья раздался горький вздох. Автомобиль завернул и остановился перед небольшим деревянным забором, за которым виднелся добротный бревенчатый дом. Все, что осталось Ире и Косте от погибших родителей. Дядя Витя вышел, открыл двери газели и помог Ире пересесть в инвалидное кресло. — Мы сейчас, подожди немного, — попросила Ира. Костя кивнул. Он безучастно разглядывал слой опавших листьев перед забором. А как теперь он будет убирать их? Через несколько минут дядя Витя подкатил к газели новенькое инвалидное кресло. — Электрическое, — с уважением сказал он, подходя к Косте. — Ира рассказывала, что ты купил его за деньги, выигранные в чемпионате Европы по самбо. Племяш, это очень сильно. Наша семья гордится тобой. У Кости сердце сжалось в груди, дышать стало труднее. Но он постарался не показать своего состояния и с помощью дяди Вити вышел на улицу, где сел в новенькое инвалидное кресло. Подарок, купленный для сестры, пригодился ему самому. Костя криво усмехнулся, нашарил рукой панель управления. Ира уже все уши ему прожужжала, как удобно на кнопочки нажимать. — Ребят, вы звоните, хорошо? Дядя Витя закрыл дверь газели и остановился перед Костей. — Мы правда поможем, если надо будет. — Спасибо за все, — Костя взглянул в глаза мужчине. — Мы справимся. — Хорошо. Выдохнув, дядя Витя забрался в газельку и уехал. Костя и Ира остались одни. — Поехали внутрь, — предложила сестра. — Там все очень удобно. Везде есть пандусы, и кухня под наш уровень сделана. Ну, ты знаешь, сам же этим всем занимался. В общем, вот. — Все хорошо, Ира. Костя печально ей улыбнулся. — Я справлюсь. Хорошо? — Тогда за мной, и я покажу тебе новый мир. Ира бодро покатила к калитке, старательно скрывая слезы. Нельзя, чтобы брат увидел ее такой. Ему как никогда нужна поддержка. На следующий день пришла Настя. Она, как и Ира, старалась скрыть свои тревоги и показывала Косте только бодрость и уверенность. — Мы соберем деньги и полетим в США. Там живет доктор Клаус, он всемирно известен и специализируется именно на проблемах позвоночника и тазовой области. Костя молча слушал Настю, не отвечая, и никто не знал, о чем он думал в тот момент. Потекли будни, время ползло неспешно, как объевшаяся гусеница, и чем больше дней проходило, тем глубже Костя осознавал, что именно с ним случилось. Раньше Костя считал, что спорт не важен для него, и что он легко сможет обойтись без самбо, если пожелает. Но с каждым новым днем он все больше скучал по тренировкам, по соревнованиям, по победам. Костя замкнулся в себе. Он мог часами сидеть на террасе дома и смотреть, как ветер колышет небольшое деревце яблони, за которым он ухаживал раньше. Двор выглядел неприглядно. Неубранные листья, валяющиеся доски, куски горшочка, который он случайно разбил, но так и не убрал. Иногда Костя проводил время в своей комнате, долго разглядывая свои аниме-фигурки, вспоминая историю персонажей и то, когда он купил их, при каких обстоятельствах. Настя первое время заходила каждый день, затем ее визиты стали реже, и вот спустя пару месяцев, как Костю выписали из больницы, она вновь приехала, впервые за неделю. «Привет», — Настя подошла к Косте, сидящему на террасе. «Я поесть немного принесла из дома. Как ты себя чувствуешь? Болит все еще спина?» Костя не ответил. Он спокойно смотрел на яблоню, за которую уже давно никто не ухаживал. «Оставлю пакет на кухне, ладно?» «Уходи». «Что?» — Настя замерла. «Уходи», — Костя взглянул на нее. «И больше не приходи». «Но я же...» Глаза Насти повлажнели, она захныкала. «Уходи и больше не возвращайся!» Костя перевел взгляд обратно на дерево. «Ты меня бросаешь?» — дрожащим голосом спросила Настя. «Да». Уронив пакет с едой на пол, Настя побежала на выход, не сдерживая слезы. Костя не смотрел ей вслед. В груди что-то болело, но уже не так сильно. Два дня назад его посетили родители Насти и попросили отпустить их дочь. Они сказали, что он рушит ей жизнь, что из-за него она не может жить счастливо, и что она сама уже готова расстаться, но ей слишком стыдно. На его глазах мать Насти позвонила дочери и провела разговор на повышенных тонах, привычный для этой семьи разговор, где она требовала расстаться с калекой. Настя отбивалась, но скорее по инерции, и все ее доводы сводились к тому, что она не может его бросить в такой момент. Следующие два дня Костя переживал будущее расставание, прекрасно понимая, что больше не сможет быть с ней. Костя прогнал непрошенные воспоминания и прикрыл глаза. Послышался скрип коляски. Подъехала Ира. — Не грусти, — похлопала она брата по плечу. — Мне эта Настя сразу не понравилась. — А ты ее мать видел? Хочешь, чтобы в будущем твоя жена стала такой же? Не зря ж говорят, что... — Все хорошо, Ир. — Да ничего не хорошо, — пробормотала сестра. — Я нашла квалифицированного психолога. Давай ты с ним поговоришь. Он мужчина и часто... — Не стоит. Костя нащупал нужную кнопку и развернулся. — Давай поменяемся колясками. На твоей хоть руки смогу размять. Ничего страшного, что она по размерам немного не подходит. — Давай, — с готовностью кивнул Ира. Я уже хотел побить тебя и силой отнять коляску. Но рада, что ты сам предложил, и мне не придется применять силу. Ира пощупала плечевую кость, пытаясь отыскать мышцы. Вновь потекли будни. Денег брату и сестре хватало. Оба получали пособие по инвалидности и могли обеспечить себя необходимыми продуктами. К тому же Костя вернулся к работе тестировщиком и начал зарабатывать неплохие деньги. Казалось бы, все хорошо. Но чем больше времени проходило, тем сильнее замыкался в себе Костя. Он не хотел принимать, что таким образом проживет всю жизнь. Как калека, не способный даже в туалет нормально сходить. Ира видела состояние брата, но не могла ничем ему помочь. Она родилась такой и привыкла, что отличается от других. Ира нашла свою отдушину в книгах. В ее комнате стоял книжный шкаф до середины стены, полностью набитый томиками разных размеров. Но после смерти родителей, когда денег резко стало меньше, Ира открыла для себя мир электронных книг, куда погрузилась с головой. Но Костя не любил читать, он всегда предпочитал что-то делать, любил действовать. Поэтому неспособность ходить ударила по нему слишком сильно. Его психологическое состояние сказалось на теле, он сильно похудел, осунулся. Цвет его глаз, когда-то яркий, ныне потускнел, а губы больше не улыбались. Но разве может история, что началась с победы, закончиться настолько трагично? Конечно, может. Но не в этом случае. Прошел год, как Костя попал в аварию. В этот день, проснувшись, он решил не вставать с кровати. За окном шел дождь, а в такие моменты его спина болела особенно сильно. Уже близился вечер, а он все лежал и смотрел в потолок, обессиленный физически, уставший морально. — Хочешь изменить свою судьбу? Голос в голове был громким и ясным. Костя вздрогнул и с трудом сел, зазирался. — Ты меня не увидишь, — продолжил голос. — Кто ты? — пробормотал Костя, начиная сомневаться в своем психическом состоянии. — Неважно, кто я. Важно, что я могу помочь тебе. Дай согласие, и твоя жизнь изменится. Как именно она изменится? Костя лег обратно, решив, что даже если он бредит, ничего страшного, хоть развлечет себя. Ты умрешь в этом мире и проснешься в другом, там, где сможешь не только ходить, но и овладеешь силами, недоступными на этой планете. Костя приподнял брови, усмехаясь. Ему все больше нравилась ситуация. «Докажи, что ты не бред моего сознания!» Повисла тишина, голос исчез. Костя прождал около часа, а затем забыл о нем, решив, что это психика шалит. Но на следующий день голос вернулся. Рано утром, как только Костя проснулся, он раздался в его голове. «Я не могу тебе ничего доказать. Ты должен поверить мне и дать согласие. Тогда я смогу помочь тебе». «А зачем?» «Твоя выгода в чем?» — лениво спросил Костя. «Взамен ты поможешь мне. В мире, куда я хочу тебя отправить, меня уже нет в живых. Ты поможешь мне воскреснуть». Каждое утро у Кости было скверное настроение, не хотелось шутить. И поэтому он задумался, а вдруг голос говорит правду. «Но если это так, без Иры никуда не пойду», — прошептал он. «Но если вылечишь ее, я соглашусь. Если не можешь вылечить, я не согласен». Голос снова пропал, но на этот раз он связался с Ирой и предложил ей другую сделку. Она согласилась. Костя проснулся ночью, чувствуя неясную тревогу. «Ир!» — крикнул он. Они спали в соседних комнатах, поэтому сестра должна была его услышать, но ответа не последовало. «Ира!» Костя, помогая себе руками, сел в инвалидное кресло и закрутил колесами, спеша к сестре. «Ира!» Он распахнул дверь и въехал внутрь. Сестра лежала внутри, остекленевшими глазами, смотря в потолок. «Ира!» Костя подъехал к ней и попробовал нащупать пульс. Не получилось. И дыхания нет. «Ира, я сейчас, сейчас! Надо скорую вызвать, подожди немного!» Не замечая, как слезы капают с его глаз, он быстро нашарил на комоде телефон сестры и набрал пароль. «Остановись!» — Костя вздрогнул, услышав знакомый голос в голове. «Твоя сестра заключила со мной сделку. Теперь твоя очередь». «Что ты с ней сделал?» — зарычал Костя, сжимая в кулаке гаджет. «То, на что она согласилась. Ты ведь сам сказал, что без сестры не отправишься в другой мир. Так вот, я выполнил твое желание. Теперь вы отправляетесь вместе. Ты согласен?» «Да!» — заорал Костя. «Согласен! Только верни ее!» Раздался довольный смешок. Костя ощутил сильную слабость. Его рука опустилась, телефон упал на пол. Перед глазами потемнело. «Ира!» — прохрипел он, чувствуя, что не может дышать. Тело Кости так и осталось в коляске, бездыханное, холодное. А через неделю его и Иру нашли соседи, которые периодически заходили к брату с сестрой, чтобы помочь по дому. Но история Константина отнюдь не заканчивается на этой печальной ноте. Она только начинается.